Глава 39. Ариша. «Ну да, ну да». Пытаясь не поддаться на воздействие его властной энергии, беззаботно фыркнула я и, гордо вздернув подбородок, прошипела. «Босс всея Руси, великий и ужасный, да что вы себе позволя...» Договорить мне Федор не дал. Судорожно выдохнул и, сократив разделяющее нас расстояние, накрыл мои губы требовательным поцелуем. Возмущенно мявкнула, но он тут же этим воспользовался. Углубил поцелуй, а пальцами поймал и стиснул мой подбородок, не давая шевельнуться. От такого напора растерялась, позволяя ласкать мой рот языком и губами. Но вскоре мы оба тяжело дышали от возбуждения и нехватки воздуха. Федор прервал поцелуй, но мое лицо не отпустил. Лаская подушечкой большого пальца нижнюю губу, посмотрел прямо в глаза и, немного отдышавшись, попытался поцеловать меня снова. С большим трудом заставила себя встряхнуться и, понимая, что не готова к новым отношениям, уперлась руками в широкую грудь босса, пытаясь оттолкнуть распаленного мужчину. «Шшш», — прошептал он и, пытаясь поймать мои губы, заворковал. «Ариша, не бойся. Не могу больше сдерживаться. Иди ко мне». «Не надо. Не надо!» Осознав, что он только что подтвердил давнюю симпатию ко мне, даже испугалась. Федор будто не слышал и не замечал моего сопротивления, поэтому я решила пойти на шоковую терапию, возмущенно выпалив. «Федерико, остановись! Или я...» Босс отшатнулся и, сведя брови на переносице, просканировал меня внимательным взглядом. Я отстранилась, насколько позволило замкнутое пространство салона, и, демонстративно вытерев губы, поправила взъерошенные волосы и отвернулась к окну. «Давно ты знаешь, кто рассказал?» — спросил тихо Федор, а я даже вздрогнула от странно взволнованных ноток в его голосе. Надя случайно проболталась. Пожав плечами, отозвалась я и, повернувшись, встретилась с ним взглядом, невозмутимо уточнив. «А что, это такая большая тайна?» «Нет, но я...» «Ты знаешь моего дедушку?» Не видя смысла тянуть, выпалила я и, затаив дыхание, дополнила вопрос. «Кто именно порекомендовал взять меня на работу?» «Пойдем в квартиру. Разговор будет долгим и...» Поджав губы, босс задумался и, явно подбирая слова, выдавил. «Непростым». Я оглянулась на темные окна спящего дома и, представив, как останусь с Федором наедине, замотала головой. Не была уверена в его адекватности и не представляла, как смогу остановить его, если он снова решит поцеловать. Или не только поцеловать. И захочу ли я его останавливать? «Нет, говори здесь», — отрезала решительно, и, скрестив руки на груди, насупилась, намекая, что не передумаю. «Хорошо, тогда едем ко мне», — пожав плечами, подытожил Федор и, повернув ключ зажигания, завел мотор. «Нет, стой!» Такой вариант тем более не рассматривала и, выбирая меньшее из двух зол, кивнула, со вздохом проворчав. «Идем, но только ты должен пообещать, что...» «Ариша, я не трону тебя, пока ты сама этого не...» «Ну все, я пошла!» Психанув, зарычала я и, яростно подергав ручку заблокированной двери, потребовала. «Выпусти меня немедленно!» «Ариша, не бойся, я же...» говорил босс вкрадчиво и медленно. Но от волнения в его голосе начал прослеживаться едва заметный акцент. «Я увольняюсь!» — рявкнула непримиримо, но он покачал головой и улыбнулся. «Ты не можешь уволиться!» — прицыкнув языком, вздохнул Федор и, склонив голову на бок, посмотрел на меня виноватым взглядом. Смерила мужчину убийственным взглядом, а он тихо рассмеялся и, разведя руками, напомнил. «Кто же виноват, что ты подписала документы, не глядя?» «Что? Что это значит?» – пролепетала испуганно и, судорожно сглотнув, предположила. «Неустойка? Длительная отработка? Рабство? Договори уже!» «Идем», – спокойно позвал Федор и, выйдя из машины, открыл дверь и подал мне руку, помогая выйти. Почти небрежно придержал меня за талию, закрывая и блокируя автомобиль, и, подмигнув, повторил. «Не бойся, все будет хорошо». Пока ехали в лифте на нужный этаж, я безрезультатно пыталась успокоить непонятную дрожь и неотпускающее волнение. Мой босс держался отстраненно, но не спускал с меня внимательного и задумчивого взгляда. Зайдя в квартиру, сразу же прошла на кухню и, рассеянно оглядевшись, повернулась к Федору, который нерешительно замер в дверном проеме. «Чай или кофе?» – предложила скорее по привычке, и, включив чайник, отвернулась, делая вид, что достаю чашки и сахарницу. «Я сам», – помолчав, отозвался мой босс и, подойдя вплотную, встал позади меня. Потянулся к дверце шкафчика, намеренно задевая мое плечо, а когда я попыталась отступить в сторону, преградил мне все пути отступления, опёршись руками о столешницу. Склонился и, зарывшись носом мне в волосы, протяжно вздохнул. «Аришка, всё так непросто». Почти простонал, а у меня кожа мгновенно покрылась мурашками от хриплого тембра и теплого дыхания. «Не надо», — попросила почти жалобно, и, помня о беременности и все еще нерешенном вопросе с разводом, повторила. «Все слишком непросто». «Но вместе мы можем многое преодолеть», — прошептал Федор и, осторожно поцеловав меня в висок, с надеждой спросил. «Как думаешь, мы же имеем право на шанс?» «Нет». На миг показалось, что я задохнусь от эмоций, буквально накрывших с головой. Федор меня почти не касался, лишь тепло его тела ненавязчиво обволакивало, словно защитный кокон. А хриплые голосы, сбившееся дыхание, заставляли волноваться еще больше. Я остро чувствовала наше взаимное притяжение, млела от его близости, но не могла, просто не имела права поддаться. Если задуматься, так легко и просто решить проблемы, пользуясь расположением понравившегося мужчины. Но начинать новые отношения с обмана не хотела. Могла рассказать и про беременность, и про жестокий шантаж почти бывшего мужа, но, надеясь на чудо, оттягивала момент непростых признаний, которые стопроцентно поставят точку не только на наших возможных отношениях, но и на моей работе. Этот вопрос, помня о малыше, я и хотела выяснить первым. «Так почему же я не смогу уволиться?» – прошептала, борясь с желанием отклониться затылком на его плечо и открыть шею для поцелуев. «Потому что ты...» «Один из ключевых акционеров, Ариша»,